Присутствующий в комнате человек, присутствующий и уже отсутствующий, снимает часы с руки. Он не торопится. Он знает, что время уже не существует. Заводит их по привычке большим и указательным пальцами правой руки. Кладет на стол, оставляет другим, и в последний раз, взглянув на стрелки, замечает час, который для него уже никогда не кончится. Как восхищался я этим телом в душе стадиона, когда он приходил после бесконечных вызовов с арены весь в поту, в грязи, издавая какой-то животный запах, и сбрасывал с плеч мохнатое полотенце. Я пожелал бы своему собственному телу эти спинные мышцы, мягко переливавшиеся под кожей, этот подобранный, сжатый между боками живот, эти вытянутые в прыжке ноги, бегущие к воде, эту грудь, из которой избыток сил вырывался в криках и пении. А его бурные речи, когда, намыливая голову, он объявлял, что теперь ему нужны женщины, музыка, вино. «Пусть пишут мне наши провинциальные интеллектуалы, завсегдатые отцовской мастерской, созерцатели фонтана, под сенью которого отдыхал де Эредия, что мускулы — это ничто, а дух — все. Я завидовал этой живущей среди нас мужественной плоти, которой не могли повредить даже ее собственные излишества. Я наблюдал, как взлетал он в прыжке с шестом, переносился через препятствия, метал копья, подобно античному воину. А теперь эта жалкая спина, которая склонилась перед судьями, словно прислушиваясь к последним ударам сердца. И надо поднять руку и вынести приговор. Поднимаются две, пять, не помню сколько рук. Моя рука долго висит неподвижно в поисках предлога, чтобы не подняться над спиной пса, который виляет хвостом, прижимаясь к моему креслу. «Защищайся», — сказал я еще раз, но так тихо, чтобы никто не услышал. И, чувствуя, что все ждут, я, наконец, шевельнул локтем, трусливо поднимая пальцы на один уровень с другими. Все обнимают осужденного, не глядя ему в лицо. Исполнители берут оружие, и чуть позже раздается залп у подножья самого толстоствольного дерева. Теперь, при взгляде на распростертое тело, меня поражает, как это просто — оборвать чужую жизнь. Все кажется естественным. То, что двигалось, перестало двигаться, голос умолк, захлебнувшись в крови, которая застывает плотной эмалью на небритом подбородке. Все, что можно было испытать, уже испытано, а эта неподвижность лишь нарушила бесконечный цикл повторений. Это было необходимо, говорят все, сознательно выбирая слова, которые оправдают их перед историей. И они расходятся среди ночи, уже не прячась, не пугаясь собственной тени, потому что времена изменились, и повторяют все громче, что это было необходимо, чтобы войти чистыми в изменившиеся времена. И чем дальше от них остается труп, тем громче звучат голоса. Спят птицы под своим филигранным куполом, черепахи хранят неподвижность, высунув головы из стоячей воды. Монах в швейцарском гигрометре опустил капюшон, это я точно помню, потому что упало несколько капель дождя, сразу выпитых горячей черепицей. Вокруг толстоствольного дерева роятся мухи, разыскивая пули, прошедшие на вылет. На одной из ветвей древесная лягушка затянула свою песню, похожую на сухое кряканье ночной птицы. То были времена трибунала. Времена трибунала, ибо тогда прошло всего 2-3 года с тех пор, как общее ожесточение выпустило на солнечный свет страшные силы, несущие гибель и смерть, а безжалостные фурии возмездия обернулись против трусов и доносчиков. Но вслед за тем, что было необходимо, справедливо, героично, вслед за временами трибунала пришло время дележа военной добычи. Освобожденные от преследований бунтари занялись эксплуатацией своего умения рисковать. Объединяясь в группы и вооруженные отряды, они торговали насилием, предлагая свои услуги и требуя награды, и снова выпускали на солнечный свет карающих фурий ради выгоды одного или другого. Даже полиция боялась грозных мстителей, состоявших на жаловании у могущественных покровителей, перед которыми всегда расступались стены тюрьмы. По-прежнему объявлялось, что все это справедливо и необходимо, но когда он, ныне изгнанный из Мирадоры и сам приговоренный к смерти, возвращался, выполнив свое дело, ему надо было напиваться до бесчувствия, чтобы по-прежнему верить, будто все это справедливо и необходимо. Установилась цена за пролитую кровь, хотя для определения этой цены пользовались фразеологией революции. И вспомнив, как злоупотребляли в те дни этим всепокрывающим словом, человек, сидящий на краю тротуара, судорожно сжал в кулак руку, которая поднялась тогда, требуя смерти. Теперь уж его спина, согбенная в тени деревьев, дрожала от страха, как бы не вспыхнули во тьме взгляды беспощадных исполнителей. Заряжено где-то оружие, такое же, как лежало на той кровати за дверью, проверены затворы, приклады, стволы, вложены обоймы еще раньше, чем вынесен приговор. «Защищайся», — сказал я. Но сказал так тихо, чтобы никто не услышал. Сказал для самого себя, чтобы потом мог сказать, что сказал это. Сейчас я готов усомниться, сказал ли на самом деле, или во мне прозвучало эхо, сказанного другими.